Шестое. Пламя гудело, ревело и, похоже, не собиралось успокаиваться в ближайшие часы. Давно перестали рваться патроны и снаряды на патрульном катере. Температура в эпицентре была такая, что плавился металл. На моих глазах как-то похудели, затем согнулись стволы шестиствольного крупнокалиберного пулемета. И только благодаря промочившему все и продолжавшему накрапывать дождю, пожар не смог достичь леса. Но образовал огромную черную проплешину, на которой местами нет-нет и вспыхивал то тут, то там огонь, края же дымились. Я последние минут пять, сидя на камне, курил сигару и бесцельно смотрел на это действо. Мысли ноль, только чувствовал, как меня охватывает все сильнее и сильнее ярость, замешанная на глухой, абсолютно беспросветной безнадежности. Откат от адреналиновой встряски? Нет, новые условия, которые сужали поле действия, ограничивали во времени, как и свободу воли. В данном разрезе полученный уровень смотрелся чем-то несущественным. Вновь перечитал сообщение от системы. Внимание! Первая часть скрытого глобального квеста «Зло повсюду. Наказание прислужников-потрошителей» выполнена. Вы, как настоящий адепт светлых сил, предали огню не только погрязших во зле, но и то, чего касались руки нечестивцев, дабы не оскверняли своим присутствием мир и не смущали ума людские. Опыт плюс 20 тысяч. Дополнительная награда вариативна, будет зависеть от выполнения второй части квеста. Получено редкое достижение «Инквизитор 1». Теперь вы можете пользоваться частью сил, которые высвобождаются при наказании служителей зла. Наибольший эффект достигается при сожжении. Для достижения второго ранга придайте огню еще 10 адептов. Прогресс 7, осталось 3. Активируемое умение при непосредственном участии в наказании нечестивцев вы можете аккумулировать до 1000 единиц пранны за один ритуал. Внимание! Для того, чтобы открыть данную характеристику, необходимо встать на путь служения светлым богам. Дополнительное условие. Обязательно выбрать одного из них покровителем. Внимание! Вы, как носитель метки зла, не можете использовать данное умение. Оно будет блокировано до тех пор, пока вы не пройдете свой очищающий путь. Да-да-да. Как только, так сразу вступлю в ряды светлого воинства, приму сан, дам обет безбрачия, отрину все мирское. Осталось сделать только одно – потерять мозги. Боги, вера, они пошли бы вы все далеко, глубоко и надолго. Но не это вызывало лютую ненависть, а... Внимание! Активирован следующий этап глобального квеста «Зло повсюду. Черная весть братству». В течение 3 суток доберитесь до храма всех богов в Уэстленде. Встретьтесь и расскажите служителю Арнольду Винтеру о творимых бесчинствах на веренной ему территории. Для выполнения обязательно передайте предметы, части человеческих тел, кристаллы тьмы. Награда вариативна. Штраф за невыполнение. Статус вне закона во всех людских поселениях. Четвертование. Развоплощение души. Из огня да в полымя. Если раньше никто подобными карами не пугал, то теперь, когда я вроде бы сделал благое, светлое, мать его, так дело, уничтожил 8 приспешников, их собственность, сорвал поставку черных трансплантологов, заставил на время затаиться. Оказалось, вдруг должен каким-то святошам. Демиург, ты издеваешься? Но система не стала отвечать на риторический вопрос, она уже все сказала. Внимание! Изменение задания по снятию метки зла. Обязательно в течение 3 суток найдите сэра Роя Спаркса. Расскажите ему о том, что вы узнали. Награда вариативна. Штраф – невозможность снятия метки зла. В общем, все по старой русской поговорке. Не делай добра, не получишь и зла. Больше ничего существенного и важного сообщено не было. Убил, уничтожил, получил опыт, уровень не в счет. Я смог задавить хандру только привычным методом. Упал, отжался и так до полной потери очков действия несколько раз. Минут 15 потратил. За это время успокоился и стали наконец-то возникать конструктивные мысли, которые из разряда «кто виноват» и «жизнь несправедлива» перешли на новую ступень. Что делать? То есть на построение будущих планов, постановки целей и задач, оценки своих возможностей. Исходя из них, действий, ведущих к достижению планируемого результата. Итак, главная моя проблема заключается в том, что я, пусть и неосознанно, но своими руками уничтожил транспортное средство, которое позволило бы без проблем добраться до чертового Уэстланда. Ни разу там не бывал, а почти ненавидел эту дыру, которая четко ассоциировалась с родиной Чапманов. Опять поворот не туда. Где взять лодку? Первый вариант. Вполне возможно, убитые мной товарищи восстанут Аки Фениксы из небытия и прибудут вновь с расследовательно-карательной миссией. Время у меня пусть и немного, но для подготовки имелось. Можно было подумать, как организовать вторую засаду на них или... А вот с этим или все непросто. Уверен, что в этот раз вряд ли кто-то поведет себя беспечно. Их действия? Понять, кто их атаковал, прочесать местность в поисках, не найдя, а оставить на время наблюдателей. При этом у противника бдительность будет на высоте, поэтому пробраться на их лодку вряд ли получится. Только сейчас дошла глупость выстрелов по небесному грому после фейерверка. Потеряв шестерых в адском огне, покрутились бы деятели на катере и улетели во свояси. Их друзья воскресли бы, сообщили, что некий пьянчушка был отправлен на респ вместе с корытом и с ними, поэтому искать что-то бесполезно. Вполне возможно, что он уже в другом мире девятки. Списали бы потерянное имущество как безвозвратное, грохнули в очередной раз Чапмана и виновно-невиновных, или применили к ним другие дисциплинарные воздействия. Жили бы дальше, разбирали людей тихонько. Не сообразил. С другой стороны, я ведь не знал, что мои действия и выстрелы приведут к таким последствиям. Это сейчас хорошо рассуждать, а тогда... Еще один нюанс. Точно я не знал и не знаю, распознали ли враги, что вместо Дика Гаррота в гамаке подремывал зомби Чапман. Вот и первое, что необходимо сделать. Исчезнуть. И где спрятаться? Да и не могу я по условиям квестов залечь на дно и просидеть в той пещере с недельку, пока шумиха вокруг не уляжется. Засада. Второй вариант возможного перемещения до обитаемых мест. Сейчас кто-нибудь заметит сладкие дымы Отечества и прилетит посмотреть, что здесь творится. В результате можно либо сдаться на милость прибывших, либо пробраться тайком на их корыто. Опять имелись минусы, и немало. Ни вчера, ни сегодня, а я нет-нет и смотрел в небо, но не заметил летающих кораблей. Что свидетельствовало или о моей фатальной неудачливости, или об отдаленности данного острова от основных маршрутов движения, и я склонялся ко второму варианту. Третье. Остров огромный, вполне возможно, на нем имеется или небольшое поселение, или какие-то люди, занимающиеся чем-то, например, охотой или добычей чего-нибудь ценно-полезного. То есть обойти территорию, найти, договориться или решить вопрос с провозом до Уэстланда каким-то другим способом. Вариант тоже рассчитанный на сплошное везение. Площадь этого летающего блюдца огромная, найти тот же лагерь охотников. Надо учитывать и тот вариант, что вероятность необитаемости острова стремится к 100%. А ведь должен быть верный способ решения, Ли. Должен. И вот еще один пункт, который говорил о том, что у меня пока мозги на место не встали после всех этих катаваси с оцифровкой. Ни разу не поднялся повыше, не осмотрелся, не оценил размеры острова. И это огромный просчет. Как же, летающая лодка имеется, лечу куда и когда захочу. Долетался, как тот Гагарин, садили. Пока размышлял, оказалось, уже обошел по широкому кругу догорающие остатки кораблей, вернувшись к месту, где нашел рунную цепь. Проломленный череп так и лежал там, где я его оставил. Присел на корточки, взял его в руки, всмотрелся в пустые глазницы. Даже строки вспомнились. Увы, бедный Йорик. Какая-то мысль не давала мне покоя, ускользала. Но не зря ведь, повинуясь бессознательному порыву, оказался тут. Вновь раскурил потухшую сигару. Итак, что мне хотело сказать подсознание? Помни о смерти, о бренности бытия? Вряд ли. Решил внимательно осмотреть все вещи, которые нашел на первых этапах игры. Их переложил в стандартный наруч. 10 минут, пока опыт не хлынет полноводной рекой из накопителя, вполне достаточно для просмотра. Однако при попытке сменить брейсерс получил жизнеутверждающее. Внимание! Вы не можете активировать сложные магоустройства типа Брейсерс более 10 раз за 30 календарных дней. И опять шах и мат. Мат системы и мой мат. Почему о таком важном аспекте не предупредить сразу? Дело же даже не в найденных гвоздях и кольцах. Получалось, что грузовой наруч, где раньше находилась шкатулка, переложенная после в инвентарь идентификатора, набитый до отказа всем необходимым с малышки Сьюзи, оказался недоступным. Да, он обнулится через трое суток, и я окажусь с кучей хлама весом в 100 килограмм, а также по уши в человеческих потрохах. Вот тебе и дыра в системе, когда можно сколько угодно грузов перетаскивать даже на утлые лочонки при помощи брейсерсов. Подозреваю, что в продаже у наручей цена зашкаливает, плюс к этому ограниченность возможностей количества использования заставляла искать готовых за деньги потратить доступные активации. А то, что за мзду малую их будет немного, это к бабушке ходить не нужно. И мне очень повезло, просто удивительно, что последний брейсерс, который я активировал, странника. Иначе бы еще уровня 4, а то и 5 сверху капнуло. Итак, помню, что нашел гвозди, череп, кольца и рунную цепь. Взглянул вновь на вход в пещеру, где находился стартовый набор. Не набрал горький дым в рот, выпуская его через ноздри, а затянулся во всю глубину легких. Как же все просто! Озарение произошло в долю секунды. На первый взгляд, условно бесполезный набор сейчас сложился во вполне целостную систему. Добраться до входа в пещеру, не имея воздушного корабля, было возможно, даже не обладая альпинистскими навыками, используя для этого именно гвозди. И даже в воду шаг сделал для лучшей видимости. Точно, доплыть вон до того уступа, забраться на него. Выше пальцами можно было зацепиться за широкую щель на уровне 3-3,5 метров. Дотянуться или допрыгнуть до нее почти невозможно, но можно забить гвоздь вон в ту трещину на уровне человеческой груди и использовать его как опору. Дальше один вбить выше и чуть вправо, а там все ну очень просто. В абсолютной темноте пещеры во время схватки я мог бы ориентироваться по светящимся глазам. Справиться с медленным скелетом рунной цепью проще простого. В качестве награды гоглы с ночным режимом и фонарь в инвентаре. И следующая подсказка. Амулет-спасатель. Радиус поиска возможного летающего корабля уменьшается до окружности в 600 метров. Мертвый геолог не сам по себе здесь оказался, а прилетел на чем-то. Логично. Очень даже. Выкинем, например, тот вариант, что он находился во время абордажа где-то над островом, что у него могли быть подельники, которые при гибели товарища сели на летающее корыто и были таковы. Все просто, найти место, где пострадал шахтер. Именно там, если я правильно понял намеки, и будет корабль, который позволит добраться до Уэстланда. Да, довольно условно, но в целом именно такая логика прослеживалась в действиях системы. Еще она абсолютно совпадала с тезисами, что Демиург в начале игры относился довольно дружелюбно к тем, кто выбирал альтернативный старт со «все возьму сам». Элемент хаоса в стройной системе – один из потрошителей, заметивший меня у костерка. Чапман, ни дна ему, ни покрышки. Стрелка часов приближалась к 7, поэтому поиски откладывались на завтра, а если придется выжидать, то на послезавтра. Сейчас же минимум 2 часа до возможного прилета вражеской кавалерии у меня имелось. Напившись из озера в волю, набрал воды в чайник и флягу скелета, подумал и наполнил еще пустую бутылку. Поместил их в инвентарь, в котором сейчас оставалось доступными лишь килограмм 300 грамм. Но в принципе у меня все имелось для того, чтобы протянуть дня 3-4. Постарался скрыть все следы подготовительной к засаде деятельности. Да и дождь разошелся не на шутку, помогал. Нашел все винтовочные гильзы, снаряды к ручной пушке. Сама она после обстрела восстановлению не подлежала, поэтому забросил в озеро. Еще минут 40 ушло на подъем. В пещере было тепло и сухо. Осмотрелся. Ничего не изменилось. Родители летучих мышей пока не вернулись, а те дремали и даже почти не пищали. Вот и пэтом заодно обзаведусь, но ближе к ночи. Сейчас замаскировать вход, насколько это возможно, и наблюдать. Имперский сторожевой корабль «Неукротимый» прибыл поздно вечером. Махина около 30 метров длиной темной тенью опустилась рядом с лесом, встав на десяток лап. Две орудийные башни, одна на корме, вторая на носу, со стволами неплохого калибра. Снизу к днищу, как и у патрульного катера, крепилась турбина, только пропорционально увеличенная в размерах. По 4 винта на крыльях, 2 огромные трубы, а также 2 раструба воздухозаборников. И я бы сразу сдался местным, если бы не одно «но». Рядом с представителями власти опустился фрегат «Акела», собственность клана «Стальные волки». Около 20 метров длиной, вытянутый, хищный, он напоминал патрульный катер, который я сжег. По трапу неукротимого сошло на землю 8 солдат, судя по единообразной форме и одинаковому вооружению, возглавляемые офицером в белом пробковом шлеме и красном мундире с пистолетом и саблей на боку. С борта «Акилы» высыпало шестеро, вооружены все по-разному, одеты пусть и добротно, но разномастно. В их рядах присутствовало две женщины, одна из которых с царственным видом подошла к главному среди военных, о чем-то говорили минут 10. Затем появился фотограф и еще какой-то тип в котелке и коротком плаще в крупную клетку. Пока все изучали место боестолкновения, несколько раз осветила все магниевая вспышка. Если солдаты, да и силы клана, особо не занимались оперативно-розыскными мероприятиями, так осмотрели мельком, солдаты сделали вид каких-то самим непонятных поисков. Клановые бойцы стальных собрались в кучу у озера. И лишь клетчатый развил бурную деятельность, только камни не перевернул, шнырял и вынюхивал. Пинкертон долбанный. Буквально сразу направился к месту моей первой позиции, долго там вертелся, светил фонарем. Так или иначе, но меньше часа они рассматривали пожар. Потом скоро погрузились на корабли, винты со свистом зарубили воздух, загудели турбины, и из труб повалил черный густой дым, и летающие посудины сначала неспешно и плавно оторвались от земли, а потом взмыли в небо, исчезая в неизвестном направлении, напоследок оглушив окрестности протяжным и басовитым гудком. Совсем стемнело. Перед входом я напутал шнур. Мало ли. Закрыть бы, конечно, проход, но он скрежетал так, что его наверняка бы услышали враги, если бы ночью прилетели. Занавесил вход плащом, проверил, как работает моя светомаскировка с установленной в углу горящей лампой. Оказалось, вполне себе. Специально присматривался снаружи, давал привыкнуть к темноте глазам. Все отлично. Теперь следующее. Пэт. Мышата пищали, взрослые так и не прилетели, а малыши оголодали. Выбрал самого наглого, злого, куда тем мутапсам. Его братья и сестры сжались по углам, шипели оттуда. Этот же яростно бросался на мой палец, с места не сходил. Да и отличался он от остальных не только статями. Так, глаза у него были алого цвета, на крыльях, если присмотреться, то вырисовывались сложные узоры. Животное сопротивлялось, в нескольких местах прокусило мне до крови руку. Вот здесь я столкнулся с проблемой. Автоматически руна привязки не рисовалась, надо было изобразить ее самостоятельно. Активировал забор крови, посадил мыши на постамент, принялся доставать все из инвентаря. Рядом с рунной цепью лег амулет-эвакуатор и еще раз присмотрелся к камню Халадия. Уж не кристалл ли тьмы пошел на его изготовление? Достал один камень из шкатулки, сравнил. Вроде бы нет, не он, но похож. Очень и очень. Для чего это изучение? Система уже показала, что она выдает информацию только по самым важным вопросам, а несущественное в ее понимании может привести меня в итоге к гибели. Где-нибудь продемонстрирую этот девайс и до свидания. Открытый огонь не проблема. Брикет горючего концентрата у меня лежал в инвентаре, вот только после пожара его даже трогать не стал. Однако была еще толстая свеча, которую обнаружил в углу стола ящика, когда паковали вещи. Надеюсь, должно хватить. Зажег. И зря. Пока научился выводить более или менее четко рунаскрипт, прошло минимум часа полтора. Сначала тренировался просто выдвинувшимся из указательного пальца когтем, затем и с использованием крови. В итоге я изрисовал оба черепа, тренируясь на криволинейных поверхностях, отчего они в мерцающем свете лампы и свечи рядом с амулетом и рунной цепью выглядели до нельзя зловеще. А еще рунами призыва украшен был весь постамент и даже пол. Так и представлялся некромант, поднимающий в ночной тьме мертвецов. «У-ху-ху-ху-ху!» Хотелось пробасить и захохотать, да зловеще так. Сдержался, но отметил, что от чего-то настроение поднялось. Мышонок нахохлился, внимательно наблюдая за моими действиями, изредка показывал игольчатые белые зубы, норовя укусить за палец, когда я его нет-нет и легонько тыкал в пушистый бок. Меня такое поведение радовало и полностью устраивало. Сразу видно, боец и помощник, не размазня. Передача магической энергии в рунаскрипты или в кристаллы-накопители оказалась простой до нельзя, если убрать из этого уравнения возникающую боль, будто вены начинали гореть. И чем больше использовал манны за один раз, чем дольше длилось воздействие, тем сильнее жгло это внутреннее пламя. А так, взял в руку требуемое, отдал мысленный приказ – наполнить. Все, процесс пошел. Возникала еще одна проблема, кроме криволинейности головы питомца, которую уже решил. Его башка была покрыта изрядно так шерстью, даже пухом. Ладно, уверен, процедура опробована, и питомец не обгорит на завершающем этапе. Как вариант, дам ему потом имя Пал, от слова «паленный». Последний раз все проверил, погладил мыша вновь пальцем. Тот успел уцепить за палец. Повис, как настоящий мутопес, капнула кровь, которую он слезал. Ладно, порезвились и будет. Убрать все лишнее обратно в инвентарь, чтобы не помешало, и приступать к привязке. Едва я взял кристалл тьмы в руку, как из него вырвался абсолютно черный луч, который, казалось, поглощал сам свет, исходящий от лампы и свечи. Он впился мне в грудь, и чувства, будто бутылочный штопор, начали медленно проворачивать, вонзая, загоняя его глубже и глубже. Вместе с этим замигало перед глазами темно-алое системное сообщение. Начат ритуал привязки. До его окончания осталось 2.33, 2.32, 2.31. На пустошах мне довелось на собственной шкуре узнать и боль от открытых переломов, от кислотных ожогов, от предельно радиоактивного излучения, от ядовитых и нет клыков тварей, от когтей, пулевых и ножевых ранений. Но по сравнению с тем, что я испытывал сейчас, то все казалось чем-то несущественным, детскими играми. А передо мной пылала надпись. «Вы хотите прекратить ритуал? Да? Нет?» Внимание! Крайне не рекомендуется прерывать данный ритуал до его завершения. Возможные последствия. Выгорание магических каналов 99%. Смерть 84%. Нет. Бесконечность. Ровно столько длились эти 2.5 минуты. Я скрежетал зубами, иногда орал, повысил до 6 силу духа и концентрацию. Для завершения ритуала необходим открытый огонь. Проведите им над сотворенным активным рунаскриптом. Толстая свеча подсвечивалась зеленым, таким же цветом окрашены черепа. Внимание! До распада магического конструктора осталось 15, 14, 13. Умел Демиург придавать ускорение. Сделал, что требовалось, и... Внимание! Вы сделали первый шаг во тьму. Вы самостоятельно изучили ритуал призыва потусторонних темных сущностей. Очков опыта плюс 3000. Редкое достижение призвания некромант 1. Вы лучше понимаете немертвых. Получено опыта 800. Вы получили способность мага-конструктор 1. Вы начали постигать, как объединять магические конструкторы живое, немертвое и другое. Сообщения продолжали сыпаться, но мне на них было плевать, потому что вокруг носилось, страшно завывая и ухая. Призрачное двухголовое умертвие тип гидра, уровень 0, бесплотное слабое потустороннее существо. Звенья, бывшие раньше боевой цепи, пылали черными рунами, они у твари заняли место позвоночника, от шара расходились 2 шеи, на которых расположились клыкастые черепа, чьи глаза горели ярко-синим огнем. Кинжал стал треугольным острым хвостом, которым тварь иногда скрежетала по каменным стенам, высекая искры, но чаще он просто погружался в них, будто в воду. Существо имело полупрозрачные ребра и 2 такие же руки. Одна обычная, скелетно-человеческая, а на второй имелась металлическая перчатка, где каждый палец заканчивался длинными лезвиями. Перевел взгляд на постамент, черепа рассыпались в прах, кристалл тьмы также. От цепи остался выжженный силуэт. Стандартный брейсерс постигла такая же судьба. А вместо шикарного по свойствам амулета-эвакуатора теперь имелись короткие четки с 13 звеньями, где вместо кисточки или медальона птичья лапа, держащая радостно скалящийся череп из камня молочного цвета. Вместилище призрачного существа, модернизируемое. Внимание! Для взаимодействия с призраком необходим тактильный контакт с данным амулетом. Владелец. Дик Гаррот. Предмет индивидуальный. Не может быть передан другим игрокам, а также коренным жителям. Призрак сделал еще один круг, завыл уж совсем зловеще. Мыши вдруг запищали, заверещали до ультразвука, едва кровь из ушей не брызнула вместе с мозгами. Зажимая их, сам не понял, как оказался на коленях. Полная дезориентация. «Уроды, заткнитесь все!» Те продолжали орать, пищать, визжать, куда тем пилом. «Да заткнитесь вы или сдохните, вашу же мать!» Летающий мышь, верещавший вместе со своими собратьями, вдруг рассыпался в прах. А я получил 200 единиц опыта, новый уровень и оповещение, что легендарный детеныш летучей мыши древних был убит моей двухголовой гидрой. Моей? Убит? Мля! Еле-еле получилось подняться, качаясь как пьяный, сделал шаг вперед к постаменту. Когда я схватил четки, прошло всего секунд 20, но отдавать приказ о прекращении огня уже и не требовалось. В живых не осталось ни одного летающего ночного охотника, которые все как один были редкими или уникальными. «Вот ведь тварь!» Я с ненавистью посмотрел на гидру. Чудовище же летало вокруг меня, клацало зубами, пылало четырьмя глазищами и вполне довольно выло, урчало, скрежетало, мол, хозяин, смотри, как я могу. Я прочитал крайне скупое описание. Слабое призрачное существо, созданное на кровавом алтаре древних богов в результате слияния двух сущностей, вырванных из глубин тьмы призывателем, не побоявшимся использовать собственную кровь, специально подобранные магомеханические предметы, а также концентрированную эманацию зла, пропущенную через собственные магические каналы. Словно издеваясь. Желаете дать имя питомцу? «Я желаю его прибить! Этот слабый змей Недогорыныч лишил меня легендарного пэта, а уникальные редкие можно было продать. Одни маты, еще и слюни». Имя чего-то сложилось сразу. «Лют». Не от Мартина Лютера Кинга, а от русского прилагательного «лютый». «Слабое призрачное двухголовое умертвие типа гидра. Собственное имя Лют. Уровень 3. Владелец и призыватель Дик Гаррот. Тип поведения крайне агрессивное. Характеристики. Влияние на реальность 5. 3 секунды в 1 минуту. Призрачные когти 2. Удар хвостом 2. Укус 3+3. Способности. Вампиризм 2. Неразвоплощенные окончательно остатки сущности древнего могучего вампира лорда Даустмора позволяют питаться призрачной твари энергией живых существ. Имеется шанс в 2%, что при полном поглощении жертвы будет приобретен один случайный навык – активируемое. Время действия 60 секунд, откат 12 часов. Поглощение 600 единиц жизненной энергии. Наблюдатель 1. Полученное. Пока не постигнуты все пути древних, однако доподлинно известно, что они использовали животных для своих целей. Летучие мыши – одни из них. Великолепные ночные разведчики, наделенные магическими способностями, верные помощники, бойцы. Они обладали способностью посредством мысленной связи передавать аудиовизуальные картины происходящего в реальном времени. Активируемое. Время действия – 1 минута 30 секунд. Откат – 4 часа. Невидимость – 1. Существо невидимо для тех, у кого не имеется специальных магомеханических устройств для обнаружения потусторонних сущностей или специальных способностей. Первая возможность модернизации откроется на 5 уровне, а возможность влиять на развитие на 10. Почему-то сейчас вспоминался старина Чапман, он был реальным элементом хаоса в встроенной системе. И что удивительно, но Демиург здесь, в пещере, рядом со стартовым комплектом, будто повинуясь по моему желанию, приготовил редчайших, исходя из описания питомцев. Мне оставалось только взять. Копилка опыта, помощник, протяни руку и... Легендарный, уникальный, редкий. Нормальный питомец, а не это недоразумение. Слабое, призрачное, двухголовое. Это полный звездец. Инквизитор света на пути в тьму. Все способности гидры – в течение минуты высосать 600 единиц здоровья, а затем 12 часов от нее никакой пользы. И вот уверен, что и наблюдатель у мышей был круче. А раз он у них имелся, то мне эта способность должна была потребоваться в рамках сценария Демиурга для добычи воздушного корабля. Отчего-то уверенность в его наличии сейчас была абсолютной. Более того, при таком минимальном проценте получения способности при вампиризме, опять же в рамках сценария, новое существо получило необходимую способность. О чем это говорило? Что Демиург подыграл? Что меня пугало, пусть не до дрожи. Во-первых, я использовал один кристалл тьмы, который должен был отдать местным светлым. Учитывая наказание за простое невыполнение квеста, я даже боялся предположить, чем эта выходка могла закончиться. А во-вторых, я получил сомнительные достижения, и не нужно забывать, что на мне метка зла. На взятый уровень в таком разрезе я даже не обратил внимания. Какая мелочь. Ладно, не жили богато, и нечего начинать. Вновь посмотрел на своего призрачного питомца. Как можно скорее следовало потратить на него накопленный опыт. Вся польза. Хоть какая-то. В итоге влил всего лишь 10 тысяч очков, получил оповещение. Внимание! Дальнейшее развитие невозможно. Необходимо череп убитого вами лично существа, желательно холодным оружием. Помните, чем сильнее враг, использующийся в качестве донора, тем больше вероятность улучшенного развития. До перехода на следующий уровень весь получаемый питомцем опыт будет передаваться вам. Я с ненавистью посмотрел на тварь. Та, будто виляя острым хвостом, подплыла, заглянула мне в глаза, улыбаясь в 30. Какие 30? Минимум 60. Оно же клацнуло двумя пастями, мол, хозяин, прошу, прошу тебя, скажи фас и ткни пальчиком, неважно на кого. Как-то отпустила, и она виновата, если только отчасти. Скорее всего, мой мысленный посыл и пожелание «сдохните в отношении мышей» тот интерпретировал как прямую и ясную команду. То есть, Люджи сделал все, как я приказывал. А это еще что такое? В достижениях горело красным. Пособник тьмы,